Глава восьмая. Даже образцовым роузвудским парням не чуждо самокопание. Во вторник днем, возвращаясь из школы, Ария проезжала мимо поля для лакросса и узнала одинокую фигуру игрока, который носился с клюшкой в зоне ворот. Он постоянно менял направление ударов и скользил по мокрой грязной траве. Зловещие серые тучи затянули небо, накрапывал мелкий дождик. Ария подъехала к кромке поля. «Майк!» Она не видела брата со вчерашнего дня, с тех пор, как он сбежал из Виктори. Ближе к вечеру он позвонил домой и сказал, что поужинает у своего друга, Тео, а еще позже перезвонил и предупредил, что останется у него ночевать. Майк поднял голову и нахмурился. «Что? Подойди сюда!» Майк нехотя поплелся по аккуратному зеленому ковру газона. «Садись!» — скомандовала Ария. «Я тренируюсь». «Ты не можешь вечно избегать меня, мы должны поговорить». «О чем?» Она подняла идеально изогнутую бровь. «Хм, о том, что мы видели вчера, в баре». Майка затеребил кожаный ремешок на клюшке. Капли дождя отскакивали от холщовой ткани бейсболки Брайан. «Не понимаю, о чем ты». «Что?» Ария прищурилась, но Майк даже не взглянул на нее. «Ладно». Она включила заднюю передачу. «Оставайся тряпкой». Майк схватился рукой за оконную раму. «Я не знаю, что мне делать», — тихо сказал он. Ария нажала на педаль тормоза. «В смысле?» «Если они разведутся, я не знаю, что я сделаю», — повторил Майк. На его лице появилось страдальческое, смущенное выражение, отчего он стал похож на 10-летнего мальчишку. «Взорву себя, наверное». Слезы навернулись на глаза Арии. «Этого не будет», — дрожащим от волнения голосом произнесла она. «Я обещаю». Она протянула к нему руку, но он отскочил от машины и побежал по полю. Ария решила оставить его одного и медленно покатила по извилистой мокрой дороге. Она любила дождь. Он напоминал ей о счастливых ненастных днях далекого детства. Девятилетней девчонкой она украдкой пробиралась на пришвартованный соседский парусник, забиралась под брезенты и, приютившись в уголке палубы, вслушивалась в звуки дождя и записывала в дневнике свои мысли. Лучше всего ей думалось в дождь, а уж сейчас определенно было о чем подумать. Она бы справилась с угрозой рассказать Элли о Мередит, если бы все это осталось в прошлом. Родители могли бы сами обо всем договориться. Байрон поклялся бы, что такое не повторится, ну и так далее. Но теперь, когда Мередит вернулась в его жизнь, все изменилось. Вчера отец так и не пришел домой ужинать. Проверял контрольные работы. И Ария с мамой сидели на диване с мисками супа на коленях и тупо смотрели телевикторину «Рискуй». Примечание. Телевизионная игра-викторина, в которой игроки отвечают на самые разные вопросы по самым разным тематикам. Российский аналог «Своя игра». Конец примечания. Обе молчали. Хуже всего, что Ария и сама не знала, что будет делать, если родители разведутся. Взбираясь на крутой холм, она поддала газу. На подъемах Субару всегда требовалось дополнительный толчок. Но вместо того, чтобы рвануть вперед, автомобиль замигал лампочками на приборной панели и медленно покатился вниз. «Черт!» — прошептала Ария, включая аварийный тормоз. Она снова попыталась запустить двигатель, но машина заглохла. Девушка оглядела пустынную двухполосную проселочную дорогу. В небе уже грохотал гром, дождь заметно усилился. Ария полезла в сумку за телефоном, сообразив, что нужно вызвать эвакуатор или родителей, но, обшарив все кармашки, поняла, что оставила мобильник дома. Стекла в машине запотели, и не было видно низги. «О боже!» — пробормотала Ария, чувствуя приближение приступа клаустрофобии. Перед глазами появились темные пятна. Арии было знакомо это тревожное ощущение, предвестник паники. Такое случалось прежде и не раз. После катастрофы с Дженной, потом после исчезновения Элли, и однажды, когда она спускалась по улице Логивегор в центре Рейкьявика и увидела на рекламном щите портрет девушки копии Мередит. «Успокойся», — мысленно произнесла она, — «это просто дождь». Она сделала пару глубоких очищающих вдохов, заткнула уши и стала напевать по-французски «Братца Жака». Почему-то именно эта детская французская песенка приносила облегчение. После трех куплетов перед глазами прояснилось. Ураганный ветер поутих, но дождь был как из ведра. Ария понимала, что нужно вернуться на оставшуюся позади ферму и попросить разрешения позвонить. Она открыла дверцу автомобиля, растянула над головой форменный блейзер и побежала. Порыв ветра задрал ее мини-юбку, ноги утопали в глубоких грязных лужах, ремешки сандалий оказались никудышной защитой. «Проклятье!» — выругалась она. До фермы оставалось всего-то сотня шагов, когда мимо проехала темно-синяя Ауди. Автомобиль окатил Арию грязью и остановился у заглухшего Субару, потом медленно сдал назад, пока не поравнялся с Арией. Водительское стекло поползло вниз. «Ты в порядке?» Ария прищурилась. Капли дождя стекали из кончика ее носа. Из окна выглядывал ее одноклассник, Шон Эккарт. Образцовый роузвудский парень. Свежая рубашка пола, чистая кожа, американская улыбка. Дорогой автомобиль. Только он играл в футбол, а не в лакросс. Короче, совсем не тот тип, который мог бы ей сейчас помочь. «Я в порядке», — крикнула она. «Да ты насквозь промокла. Подвезти?» Ария действительно промокла до нитки, да и лицо уже, наверное, сморщилось от воды. Автомобиль Шона выглядел сухим и уютным. Она скользнула на пассажирское сиденье и захлопнула дверь. Шон предложил ей бросить мокрый блейзер назад, потом протянул руку и включил печку. «Куда везти?» Ария убрала с лба слипшуюся челку. «Если позволишь, я только позвоню с твоего телефона, и можешь ехать по своим делам». «Ладно». Шон порылся в рюкзаке в поисках мобильника. Ария откинулась на спинку сиденья и огляделась. Шон не оклеил свой автомобиль стикерами с рок-группами, как это делали многие ребята. В салоне не воняло мужским потом. Вместо этого пахло хлебом и только что вымытой собакой. В кармашке пассажирской двери торчали две книги. «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» и «Дао Винни-Пуха». Примечание. «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» — культовый роман американского писателя Роберта Пирсига 1974 года. Книгу издали по всему миру тиражом более 4 миллионов экземпляров. «Дао Винни-Пуха» — книга, написанная в 1982 году американским писателем Бенджамином Хоффом. Под «Дао» подразумевается самосовершенствование личности, ее духовное и моральное развитие. Конец примечания. «Увлекаешься философией?» Ария подвинула, чтобы не намочить книжки. Шон опустил голову. «Ну, да», — смущенно произнес он. «Я их тоже читала», — сказала Ария. «А этим летом, пока была в Исландии, прониклась французской философией». Она замолчала. Пожалуй, впервые она беседовала с Шоном по душам. До отъезда в Исландию розвудские мальчишки вселяли в нее страх. Отчасти поэтому она их терпеть и не могла. «Я некоторое время жила в Исландии. Папа брал творческий отпуск». «Я знаю», — усмехнулся Шон. Ария уставилась на свои руки. «О». Повисло неловкое молчание. Слышно было, как барабанит дождь и ритмично трутся о лобовое стекло дворники. «Значит, почитываешь Камю и все такое?» — спросил Шон. Когда Ария кивнула, он ухмыльнулся. «Я летом прочитал «Постороннего». «Серьезно?» Ария выставила вперед подбородок, уверенная в том, что он все равно ничего не понял. Разве глубокая философия по зубам роузвудскому мальчишке? Если бы на выпускном экзамене дали задание привести примеры парадоксов, можно было бы написать «Роузвудский парень читает французских философов», и американские туристы в Исландии едят где угодно, только не в Макдональдсе. Такое было просто невозможно по определению. Шон не ответил, и она набрала свой домашний номер на мобильнике. А телефон все звонил и звонил, не переключаясь на голосовую почту, они еще не установили автоответчик. Ария позвонила отцу в колледж. На часах было около 5, и, насколько она помнила, дома на холодильнике отец вывесил свое расписание. В кабинете 3:30, 5:30. Но и там никто не взял трубку. Перед глазами снова стали плыть пятна, стоило ей подумать, где он мог пропадать или с кем. Она наклонилась вперед, уткнулась в голые коленки, стараясь дышать глубже и молча напевая «Братца Жака». «Эй!» — голос Шона звучал где-то очень далеко. «Я в порядке». Ария расслышала свой сдавленный крик. «Мне просто нужно...» Шон пошарил вокруг. В следующее мгновение он сунул ей бумажный пакет из «Бургер Кинга». «Давай, дыши в него. Кажется, там была жареная картошка, извини». Ария прижала к лицу бумажный пакет и медленно задышала, надувая и сдувая его. Она чувствовала теплую руку Шона на своей спине, постепенно головокружение отступало. Она подняла взгляд и увидела, что Шон смотрит на нее с тревогой. «Панические атаки?» — спросил он. «У моей мачехи случаются. Бумажный пакет всегда помогает». Ария скомкала пакет на коленях. «Спасибо. Тебя что-то беспокоит?» Ария быстро покачала головой. «Нет, все хорошо». «Да ладно», — сказал Шон. «А то я не знаю, почему бывают панические атаки». Ария сжала губы. «Это сложно объяснить. К тому же, с каких это пор роузвудские парни интересуются девичьими странностями?» Шон пожал плечами. «Ты ведь дружила с Элисон Ди Лаурентис?» Ария кивнула. «Странная история, правда?» «Да», — она прочистила горло. «Хотя, ну, не такая уж странная, если подумать. То есть, странная, конечно, но не в том смысле». «А в каком?» Ария заерзала на сиденье, от мокрого нижнего белья чесалось тело. Сегодня в школе ей казалось, что все разговаривают с ней полушепотом. Неужели думают, что от громкого голоса у Арии случится истерика? «Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое», — пролепетала она, — «как на прошлой неделе». Шон включил освежитель воздуха, подвешенный к зеркалу заднего вида, и тот закрутился, распыляя хвойный аромат. «Я понимаю, о чем ты. Когда умерла моя мама, все думали, что если я хоть на миг останусь один, то обязательно сорвусь». Ария выпрямилась. «Твоя мама умерла?» Шон посмотрел на нее. «Да. Это было давно, еще в 4-м классе. О. Ария попыталась вспомнить Шона в 4-м классе. Ниже всех ростом. Он играл в ее команде по кикболу, но больше ничего в памяти не сохранилось. Примечание. Кикбол. Игра типа бейсбола, но для малышни. Мяч большого размера, например, волейбольный или футбольный, отбивается не битой, а ногой, и его можно бросить в игрока, чтобы вывести его из игры. Конец примечания. Ей стало стыдно за свою забывчивость. «Мне очень жаль». Воцарилось молчание. Ария нервно сучила голыми ногами. В салоне запахло мокрой шерстью. «Было тяжело», — сказал Шон. «Отец менял подружек как перчатки. Поначалу моя мачеха мне совсем не понравилась, но потом я к ней привык». Ария почувствовала, что ее глаза наполняются слезами. К переменам в своей семье привыкать совсем не хотелось. Шон наклонился к ней. «Ты уверена, что не можешь говорить об этом?» Ария пожала плечами. «Все должно остаться в секрете». «Давай так, ты расскажешь мне свой секрет, а я тебе свой». «Идет», — быстро согласилась Ария. По правде говоря, ее так и распирало от желания поговорить обо всем. Она бы призналась своим бывшим подругам, но те слишком строго оберегали собственные тайны, а Арии не хотелось быть белой вороной. «Но тебе придется держать язык за зубами». «Могила». И тогда Ария рассказала Шону о Байроне и Элли, о Мередит, и о том, что они с Майком вчера видели в баре. Слова лились из нее потоком. «Я не знаю, что делать», — закончила она. «Но чувствую, что только я могу удержать их вместе». Шон молчал, и Ария боялась, что он перестал ее слушать. Но вот он поднял голову. «Твоему отцу не следовало так подставлять тебя». «Согласна». Ария взглянула на Шона. Если не обращать внимания на заправленную рубашку и шорты цвета хаки, он был довольно привлекателен. Пухлые розовые губы, длинные тонкие пальцы, грудная клетка, обтянутая рубашкой пола, выдавала в нем классного футболиста. Ария вдруг почувствовала себя неловко. «С тобой легко говорить», — застенчиво произнесла она, уткнувшись взглядом в свои голые коленки. Несколько волосков портили картину идеально гладкой кожи. Обычно это, ну, не имело значения, но сейчас это почему-то казалось важным. «Так что спасибо тебе». «Да не за что». Когда Шон улыбнулся, его глаза утонули в лучиках морщинок, излучая тепло. «Вот уж не думала, что так проведу сегодняшний день», — добавила Ария. «Дождь заливал лобовое стекло, но в машине стало совсем тепло, пока они беседовали». «Я тоже». Шон выглянул в окно. Буря, похоже, стихала. «Ну, не знаю. Кажется, это круто, правда?» Ария пожала плечами и вдруг вспомнила. «Эй, ты обещал рассказать свой секрет?» Лучше, чтобы он оказался веселее моего. Ну, не знаю, насколько он веселый. Шон наклонился к Арии, и она придвинулась ближе. В какой-то миг ей показалось, что они могут поцеловаться. Так вот, я состою в клубе «Д», — прошептал Шон. От него пахло мятными леденцами. Знаешь, что это такое? Думаю, да. Ария попыталась держать улыбку. Никакого секса до брака, верно? Угадала. Шон откинулся на спинку сиденья. Так что я девственник, только вот не знаю, хочу ли я им оставаться.